Да, бывает блеск и на фальшивых камнях. Но блеск не есть свет. Когда темные иерофанты персонифицируют носителей света, требуется чувство знания, чтобы распознать тьму. Но ведь есть и любители фальшивых камней, им все равно, лишь бы блестело. Блеск интеллекта может быть весьма впечатляющий, но как часто соединяется он с эгоизмом, бессердечием и бесчеловечной жестокостью. Мудра народная пословица «не все то золото, что блестит». Блестящая форма может быть лишена всякого содержания. Блеск этот поверхностный, внешне украшено, а внутри полно всякой мерзости. Чувство знания необходимо на пути к свету. Его можно упражнять, уделяя особое внимание первому впечатлению от людей, вещей и обстоятельств. Сердце обычно безошибочно чует сущность вибраций окружающих явлений. Отягощение обстоятельствами неизбежно на пути, но отягощение не означает омрачение. Нести тягость мира светло и в бодрости духа – великое достижение. И можно следить за собой, чтобы омрачение не имело места, и аура не отемнялась при испытаниях. Лучше в самых больших трудностях хранить светлую ауру, чем в самых благоприятных условиях быть тусклым. Свет, который внутри, есть истинный свет, и он так отличен от фальшивого блеска служителей тьмы.